«Вы были у него в больнице?» — спросила она. Я от этого вопроса опешил, потому что для меня это был не вопрос, а ответ, из которого я понял, что Бруно здесь, в Таллине. А я-то думал, что он где-нибудь в Караганде. После секундного замешательства я сказал, что как раз ищу его по делу и хотел узнать, в какой именно он больнице. Она мне назвала номер и адрес. В больнице мне сказали, что у него желтуха, и он находится, естественно, в инфекционном отделении. Я был молод, легкомыслен. В то, что ко мне прилипнет, какая бы то ни была инфекция, не верил. И стал настаивать. Все-таки я был корреспондентом влиятельной столичной газеты, и главврач уступил с предупреждением, что отвечать за последствия буду я сам. При этом взял с меня слово, что я буду осторожен и в палате больного задержусь ненадолго. Бруно лежал действительно желтый и, вероятно, слабый, но все же вскочил с кровати и кинулся обниматься. Я отстранился, но руку пожал, нарушив данное главврачу обещание. Моего появления он, конечно, никак не ожидал, но тут же сплел мне сочиненную мгновенно историю о полученном им вызове на международные соревнования по мотогонкам. Я ни одному слову его не поверил, о чем ему прямо сказал, и сказал, что бессмысленные аферы его очень скоро доведут до тюрьмы. Он расплакался и стал говорить, что он все понимает, но склонность к фантазиям у него с самого детства. Он ничего не может с собой поделать. Сам себя считает пустым, никчемным человеком, но теперь он все понял. «Спасибо тебе, спасибо!» — восклицал он и хватал меня за руки, не смущаясь своей инфекционностью. «Спасибо! Я рад, что я тебя встретил в жизни. Ты перевернул мое сознание. Я тебе обещаю, что с прошлым покончено навсегда. Я справлюсь. Вот выздоровею и начну новую жизнь. Я тебе обещаю». Я уверен, что он говорил искренне и сам верил в свое кардинальное исправление. Покидая больницу, я спросил лечащего врача женщину, не пытался ли Бруно одолжить у нее денег. Она сказала: «Да, пытался. У нее на тот момент не было, но с получки немного она сможет ему дать». Я сказал: «Не давайте ему ни копейки». Опять посетил мать. Сказал ей, что сын ее аферист, и если он не исправится, то неизбежно кончит свою жизнь в тюрьме. Теперь она расплакалась, сказала, что полностью со мной согласна, и стала мне рассказывать, какой Бруно был умный и талантливый мальчик, и рисовал, и спортом увлекался, но с детства был склонен к безудержному фантазированию. Сначала врал бескорыстно, потом стал одалживать деньги. Причем он умеет так попросить, что люди иногда готовы ему отдать чуть ли не последнее. Я говорил о Бруно с участковым милиционером. Тот Бруно хорошо знал и был очень высокого мнения о его талантах, интеллектуальных способностях и умении убеждать людей. Редактор одного из эстонских журналов, когда я ему рассказал о Бруно, вздохнул и сказал, что ему стыдно, что и среди эстонцев встречаются такие люди. На что я ему сказал, что такие и не такие встречаются среди всех. Я вернулся в Москву, посетил Литгазету, рассказал редактору о Бруно. Он оживился. Замечательная история. Я уже представляю себе, какой прекрасный очерк вы напишете. Напишите. Я вам посоветовал бы написать о человеке, который сам себя погубил. Наделенный разными талантами, он мог стать поэтом, живописцем, мастером спорта, а стал просто мелким аферистом. Я взялся за очерк, но, не написав и страницы, остановился. Задумался, если напишу и напечатаю, Бруно разыщут все его кредиторы и посадят, потому что местные власти очень расторопно реагировали на публикации в центральной печати. Я не хотел ломать Бруно жизнь и не написал ничего, за что меня в редакции очень ругали. Алла Пастухова. Редактор в литературе играет примерно ту же роль, что тренер в спорте. Может быть, он сам не умеет писать, иногда, впрочем, умеет, но если у него хороший вкус, его помощь неоценима. Любимицей всех авторов «Нового мира» была Анна Самойловна, Ася, Асенька Берзер. Ее ценили, уважали и обожали Виктор Некрасов, Юрий Домбровский, Юрий Трифонов, Виталий Семин. Она счастливо сочетала в себе способность воспринимать новую вещь и как простодушный читатель, и как опытный редактор. обладала прекрасным чувством юмора и замечала малейшую фальшь. Работая над рукописью, Ася делала на полях едва заметные деликатные пометки карандашом, чтобы в случае чего можно было стереть. Но поскольку замечания ее были убедительны, авторы с ней чаще всего соглашались. Ася Берзер и Инна Борисова не дали мне возможности в них разочароваться. С Игорем Сацем у меня бывали серьезные разногласия, хотя к консенсусу мы в конце концов приходили. Новомирских редакторов мне потом было с кем сравнить. В Советском Союзе редактор обычно исполнял и цензорские функции, и, как правило, считал себя начальником над писателями. Больше других запомнилась мне Алла Пастухова, тогдашняя жена Юрия Трифонова. Она была редактором политиздата, где выпускались не только материалы партийных съездов, но и художественная литература. В конце 60-х в ЦК КПСС, видимо, решили отвлечь внимание некоторых фрондировавших писателей от современных тем и создали для них историко-революционную серию «Пламенные революционеры». Попал в эту серию и я. Или, точнее, по идее, рожденный в ЦК КПСС, книгу о Вере Фигнер. Мне выделили редактором Аллу. Она сразу сказала мне, что я один из ее любимых писателей и что мы с ней, в общем, свои люди и единомышленники. Я ее таковой и считал, пока не закончил работу над повестью «Деревянное яблоко свободы» и с готовой рукописью явился к ней. «Хорошо», — сказала Алла, кладя рукопись в ящик стола. «Сегодня среда. Завтра и в пятницу. Я еще буду занята с другим автором. В понедельник начнем читать». «А в субботу вы начать не можете? Вы что?» — спросила она удивленно. «Хотите, чтобы я в выходные работала?» «Признаться, я самонадеянно думаю, что чтение моих книг не только работа, но отчасти и удовольствие. Я был избалован отношением к себе в новом мире». Там и Сац, и Ася Берзер начинали читать немедленно, но Алла меня поставила на место, и я поспешил ее успокоить, что портить ей выходные дни не собираюсь. Нет более геморроя. В понедельник я пришел. Алла при мне достала из ящика рукопись, раскрыла, надела очки, взяла в руку самописку и стала читать. Повесть начиналась письмом старого помещика из города Тетюши, своему сыну, жившему в Казани. После некоторых наставлений следовала просьба, а также купи мне книгу Зейберлинга «Нет более геморроя». Говорят, книга сия позволит навсегда избавиться от болезни геморроя. Не говоря ни слова, Алла жирной чертой вычеркнула геморрой. Я сперва растерялся, а потом, когда она занесла ручку над вторым геморроем, закричал: «Стоп! Что вы делаете?» «Как что?» — удивилась она. «Редактирую». «Разве так редактируют? А как?» «Прежде чем вычеркивать что-нибудь, вы должны объяснить, почему хотите это делать, и спросить, согласен я с вами или нет». Она удивилась еще больше. «А вы со мной не согласны?» «Конечно же, не согласен». «Что вас здесь смущает?» «Ну, вот это слово». «Какое?» «Вот это». Она тычет пером в ужасное слово, краснеет, но произнести его не решается. «Вас смущает слово геморрой?» «Поверьте, это вполне литературное слово. Это просто название болезни. Почитайте Гоголя. У него есть герои с геморроидальным цветом лица. Алла, кажется, была готова уступить, но...» «Но вы же понимаете, что начальство это все равно не пропустит?» «Когда не пропустят начальство, я буду говорить с ним. А вы это оставьте». Она оставила, и начальство потом пропустило. После моей маленькой победы Алла перестала все, что ей не нравилось, вычеркивать, но подчеркивала и писала замечания на полях. Дошла до места, где герой ехал в санках. Подчеркнула санки, на полях написала: «На санках катаются дети с горок, взрослые ездят на санях». Я ей сказал, что на санях крестьяне возят дрова, и напомнил строки из Евгения Онегина. «Уж темно в санке он садится, поди, поди!» — раздался крик. Алла и тут не сразу согласилась и потребовала доказать, что санки не опечатка. Я полез в шинель Гоголя, нашел описание первой прогулки Акакия Акакиевича в новой шинели. По мере его продвижения к центру Петербурга улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены, пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, напротив. Все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами.